Отмороженный 14.0. Глава 1. Тень. Ну что там? Откуда-то из двери в операторскую донесся голос Роберта. «Босс занят», – безапелляционным тоном ответила девушка. «Он жив там вообще?» – не унимался Боб. «Сколько он уже в синхронизации?» «В рамках допустимого», – спокойно ответила тень, но потом повысила голос. «Эбби, ну куда ты? Нельзя его сейчас отвлекать. Куда? Куда? В глаза его бесстыжие посмотреть хочу. Я уже третий раз генераторы чиню, а он все никак не успокоится», – прорычал Эбби. «Сколько можно-то? Думаю, что скоро закончит. Слышала, что матерная риторика уже вполне с позитивными нотками пошла?» «Эмда?» – недоверчиво спросила Эбби. «Ага», – вздохнула тень. «А до этого все звал каких-то господ офицеров и кричал, что кто-то кого-то предал. Потом была совсем странная лексика, сильно устаревшая, но эмоционально красочная. Повторить не смогу, не спрашивайте. Я вообще, честно говоря, больше по тону ориентируюсь. О чем хоть говорит, не знаю, в основном про какого-то медведя, рога, копыта и почему-то растянутые глаза и жопу», неуверенно ответила тень. «Не растянутые, а натянутые», сказал Роберт и задумчиво продолжил. «Но это хорошо, значит, побеждать уже начал». Глава 2. Я слышал отдаленные разговоры за дверью, снова пребывая в состоянии глубочайшего погружения в энергетические потоки. Не сразу в голову пришла эта идея. Сначала мы с Медвергом половину пещеры разнесли. Шкуру монстра не брало вообще ничего, а за мной он просто не успевал. Вертел своим столбом, то есть рогом, и пытался топтать лапами. На этом все, ни ловкости, ни подвижности. Тупо на таран, расплющить о стену или поддеть, на манер носорога. Я не пробиваю, он не догоняет, можно считать, что ничья. Вот только она меня не устраивала. У меня было несколько шансов свалить. Первый, когда Медверок проснулся, и либо он всегда так, либо просто с просонья, монстр слишком резко развернулся, обрушив кусок потолка. Второй раз, когда рог пробил стену, а я в этот момент оказался на нем. И хоть сейчас, учитывая, что в потолке было уже три дыры, но смысла бежать не было, все равно потом возвращаться к порталу. И причем несколько раз, чтобы наладить грузоперевозки к ущелью. Пытаясь достать друг друга, мы пронеслись узкую часть логова, вылетели в более широкий зал, где Медверок изволил кушать. Повсюду валялись кости от прямых, типа берцовых, или ребер, до каких-то странных закорюченной сложносоставных конструкций. Единственное, что их объединяло, это размер и твердость. Я проломил несколько ребер, по размеру сопоставимых с фонарными столбами, и довольно жестко все их прочувствовал. Кости были старыми, в громадных черепах уже даже кто-то поселился. Мелкие прилипалы, или, можно сказать, иждивенцы, подъедающие за Медвергом. Я им не понравился. Какая-то черная хрень, похожая на пиявку, набросилась на меня сзади и чуть не придушила, вытягивая из меня энергию. Я отбился, но слишком неожиданно и для себя, и для нее. От неожиданности активировал энергетический удар, но не Ориджа, а напрямую. По меркам дроида получилось, конечно, слабо, без эффекта разрывной, отталкивающей волны, но зато концентрировано. А, может, сработала моя тяга к небольшим лезвиям. И энергетический сгусточек был размером с лезвие бритвы, и такой же тонкий, но пиявки этого хватило. Черная, шершавая, словно подмороженная, шкура лопнула, будто ее по шву порвали. Я обляпался в какой-то кислоте, едкой и настолько вонючей, что даже Медверок отшатнулся. Дал мне время выбраться из костяной помойки, провести очистку и отступить в следующий зал с ледяными стенами. Я даже успел скрыться, сунувшись в одну из многочисленных трещин. Оказался в параллельном узком коридоре и отошел от практически прозрачной ледяной стены. Да, спрятался так спрятался. Вид даже сквозь ледяную преграду открывался шикарный. По крайней мере, для меня, самая широкая часть пещеры, сбоку уже свет падал на выход, внутри довольно чисто. Вообще, Медверок здесь шикарно устроился. Спальня, столовая, а здесь что-то типа гостиной. Даже остатки гостей были видны, сбоку и в противоположной стене проглядывались запчасти фоггеров, вмерзшие в лед. Я прошел еще чуть дальше и натолкнулся на тело еще одного гостя. Мертвый фоггер сидел на полу, откинувшись спиной на ледяную стену. На вид это был старичок из первой волны. Сохранился он плохо, а через дыру в его груди можно было шлем самурая спокойно пропихнуть. Я опознал класс дроида, это был техник, уже обрадовался, что разживусь мастер-схемами для механики, но фоггер был пустой. Только в руке была зажата цепь из прямоугольных пластин, в которой я узнал ошейник для монстров. Пластины были раза в три толще, чем те, что делала Николаич, и сильно длиннее. Цепь пряталась в снегу, уходя под Фобгера и дальше закапываясь под лед. Я выкопал почти метровый кусочек, заканчивающийся грубо разорванным креплением. Серьезная штука. Я сполз по стене на пол, усаживаясь рядом с Фобгером, и кивнул на остатки ошейника. Но, похоже, плохая идея была. «Да, не рекомендуешь?» Фобгер ожидаемо не ответил, но из-за того, что я дернул ошейник, покачнулся и со скрипом медленно опустил голову на грудь. Будь он пободрее и со свежей смазкой, можно было расценить этот жест как кивок. В гостиной, наконец, появился Медверок. Все еще пофыркивал от кислоты пиявки и двигался неспешно, по-хозяйски. Вертел головой, чиркая рогом по ледышкам на потолке, и, возможно, даже щурил глаза. Их и без ледяной прослойки было сложно разглядеть. Они были прикрыты мутным защитным слоем, который даже игла не смогла пробить. Застряла, вызвав дикий ор монстра, но быстро развелась. Медведь повернулся в мою сторону и приблизил морду к ледяному окошку. Я немного потеснился, плотнее прижимаясь к Фобгеру. Пусть думает, что у него в глазах двоится. У меня так точно двоилось. Я настолько раскрыл собственные энергетические каналы, пока возился с замком, что мне до сих пор казалось все каким-то радужным. Чувствую, что отходняк таким чудесным не будет. Но сейчас я пока еще могу, не знаю, творить что ли. Я сфокусировал взгляд на Медвероге, всматривался в лед, стараясь предугадать момент, когда рог вломится в ледяную преграду. И заметил, что помимо общего силуэта и складок бронированной шкуры, вижу что-то еще. Какая-то смесь цветного рентгеновского снимка и иллюстрации кровеносной системы в учебнике по анатомии. Пришло понимание, что это не заморочки визора, а все еще продолжающийся трип по энергетическим каналам собственного сознания. А следом стало понятно, что я вижу не что иное, как систему энергообеспечения Медверга. Четко прослеживались крупные центры. Первый в груди, там, где в теории, у монстра могло быть солнечное сплетение. Второе, размером чуть поменьше, но с большим количеством энергетических каналов. Тонкие линии разбегались по плечам, а оттуда растекались по спине и лапам, и вплотную тыкались в шкуру монстра, а некоторые так вообще перескакивали на шерсти и рассыпались на кучу совсем малюсеньких пучков. До каждой шерстинки не добегало, но участки сантиметров по 30, как кирпичики, подпитывали шкуру целиком. Кроме головы, там виднелся еще один энергетический центр, из которого плясало сразу несколько пучков, пропитавших всю голову. Самые толстые шли к глазам, а вот те, что насыщали мозговые извилины, были довольно короткими и прямыми. Эх, бедолага, все в рост ушло и защиту, а мозгам уже и не хватило. Кусочек с правой стороны выглядел совсем каким-то бледно-бедным. Несколько потоков чуть ли не в узелок связались, а остальные выглядели, как увядшие цветочки. Причем уже в стадии, когда лепестки давно облетели, а теперь и стебелек затухает. Странно, будто он травму какую-то перенес. Хотя, учитывая, как он долбится рогом. И даже если непробиваемая шкура не только впитывает любой урон, но и амортизирует, все равно сложно представить, что это сотрясение мозга. Я снова стал разглядывать устройство шкуры, те потоки, которые подпитывали ее изнутри. Интересная тема, понять бы еще, насколько у оригиналов принцип брони похожий, если там энергия распределяется как-то иначе. Хотя без разницы, но можно придумать какую-то накидку с отдельным источником распределенного питания и использовать для подогрева. И я, кажется, знаю, из чего ее можно будет сделать. Медверок, как говорится, это не только тонна целого рога, но и куча меха, чтобы весь чела подеть. Шкуру не пробить, но мех-то можно будет срезать. Я поискал, где ее больше всего. Монстр был лохмат равномерно, но все-таки на груди и с шеи свисали целые патлы. Я прикинул, сколько можно будет состричь, и заметил какой-то посторонний предмет, застрявший в шерсти. Усилием воли переключился на данные от визора и после быстрого сканирования распознал в нем кусок скайкрафтового ошейника. Не вся оторванная часть, всего лишь кусочек из трех звеньев. Он не просто запутался в шерсти, он как-то умудрился пробить броню. Я пошарил рукой по льду и подтянул к себе фобгерский ошейник. Повертел в руках, повернул и резко отбросил, чуть не напоровшись на 3-сантиметровый стальной гарпунчик. Чуть пальцы не перебило, спасло только то, что конструкция, мягко говоря, старовата. За качество хвалю, я покосился на Фобгера, но за методику осуждаю. У нас с Николаичем ошейники более гуманные. Либо повезло найти какие-то другие модели, либо вопрос в размере монстра. И что-то более нежное не сработает. Я вернулся в медитативное состояние и заметил еще кое-что странное. Энергетические каналы вокруг раны были повреждены. Вместе пробития свились в узелок, а вокруг подвяли, как те, что были в мозге. Ага, кажется, я теперь знаю, какой участок мозга отвечает за контроль зверя. И даже могу попробовать вмешаться, напрямую, без ошейника. Может, если его подлечить, то он добрее станет, а там, глядишь и договоримся, чисто по-соседски. Мысленно закатал рукава и заранее представил все, что собирался проделать. Не считая создания энергетических шариков, толком опыта работы с энергией напрямую у меня не было, и в первую очередь нужно в принципе к ней привыкнуть. Поверить, что это возможно. Сравнив два узла, решил, что тренироваться лучше на том, что рядом с ошейником. Каналы там были толще и, если можно так сказать, лучше прорисованы. Я четче видел границы и даже уже представлял, что нужно подцепить и куда потянуть. Ну и цена ошибки точно была ниже. Напутаю, что с мозгами, с медвергом договориться уже точно не получится. Размял неожиданно быстро затекшие пальцы и приступил. Зафиксировал собственный канал и аккуратно вытянул из него несколько нитей. Слепил их в нечто напоминающее пинцет и потянулся к узлу. Цапнул по краю и сорвался, чуть вообще не потеряв концентрацию от медверга. Монстр взревел, резко вскинул голову, пробив новую дыру в потолке. Затрещал лед, с потолка упало несколько глыб, еще больше разъярив медведя. Поверху побежала трещина, перекинулась ко мне и прошла чуть ли не до пола, исказив и так не особо комфортный вид. На нас с Фоггером тоже посыпались ледяные крошки, но раз в 100 мельче, чем в основном зале. Медверок успокоился только минут через 10. Довольно быстро перестал махать своей оглоблей, но потом долго топтался, вертясь на месте, и пристально искал врагов. Под горячую лапу попала очередная пиявка, которую он расплющил вместе с камнем, под которым она пряталась. В пещере снова завоняло тухлятиной, забившей датчики Ариджа. Но хотя бы медверок притих, смешно забился в дальний угол и, пофыркивая, задрал морду повыше. Прекрасно. Прямо шею мне подставил. Я тут же, уже быстрее получилось, сформировал энергетический зажим. Можно сказать, добавил мощности и сделал не тонкую щипалку, а полноценные плоскогубцы. Дотянулся до узла и уверенно, но очень мягко, потянул. Медверок вздрогнул, но буянить не начал. Я создал еще один зажим и повторил операцию. Пациент неуверенно зарычал, угрожающе опустив рог. Явно ощущал вмешательство, но не понимал, кто и откуда атакует. «Потерпи, есть шанс, что станет лучше», – прошептал я. «Правда, не понял, кого уговариваю, монстра или себя?» Почувствовал, как вспотела спина и начинают ныть мышцы. Тупенькая гадкая боль, похожая на зубную, когда кариес уже к нерву подбирается. Повторил действия медверга, тоже неуверенно зарычал, сбросил зажим из тела и продолжил. Захватил еще две нити из узла, потом еще две. Почувствовал, что вся конструкция ослабла, движения стали даваться легче. Еще туговато, но уже без напряжения. Зверь тоже начал реагировать иначе. Вместо рычания лишь вздохнул. Правда, и этого хватило, чтобы с потолка упала еще одна глыба, а трещина передо мной расширилась сразу на несколько сантиметров. Появился просвет, сквозь который отчетливо можно было разглядеть Фоггера. Капец, этот просвет чуть мне все не испортил. Медверок напрягся, с шумом втянул воздух, будто собирался собрать все, что выдохнул и сделал пару шагов вперед. Пришлось выйти из режима концентрации тихо, но более чем уверенно оттолкнуть Фоггера в сторону. Сука, все-таки громыхнул, крутанувшись по ледышкам, и спровоцировал медверга на короткую пробежку. Топ-топ и вмиг напротив трещины оказался рог, прилив по диагонали, потрескивая льдом, и начал вертеться, чтобы глаза смогли хоть что-то мимо него разглядеть. Я успел откатиться в другую сторону и теперь ныкался у стенки, делая вид, что я просто очередной обледенелый камень. Не будь ледяной преграды, можно было руку протянуть и рог потрогать. Медведь сопел и все больше давил. Послышался треск, с потолка посыпалась ледяная крошка. Еще чуть-чуть и от доброй медицины снова придется перейти к мордорогобою. Но я поступил иначе. Вернул концентрацию, просветив все энергетические окончания монстра. Выбрал самую дальнюю, где-то в районе задней лапы, и щипанул какой-то особо толстый нерв. Медверок аж крякнул от боли, неожиданности и обиды. Резко сдал назад и начал задними лапами топтать все подряд. Похоже, решил, что на него пиявка напала. Прекрасно, то есть, сорян, не хотел так больно делать, прошептал я, но на вооружение метод взял. Пока медведь топтался, я успел сменить позицию. Пока все трещало, появилось несколько новых проходов. Я расширил один и оказался в следующей смежной галере. Стены там выглядели крепче, даже попались вкрапления Астериуса, и прозрачной она уже не была. Монстра я больше не видел, но чувствовал все еще прекрасно. Быстро вернул концентрацию и еще быстрее уцепился в узел. Мое мастерство росло прямо на глазах, словно какой-то квест качаю, типа развязал 10 штук, поднял уровень, и теперь все в два раза проще будет. Плюс еще и азарт подключился. В общем, медверок только, наконец, успокоился и снова прилип к трещине, а я уже распустил весь узел и принялся оживлять загнувшиеся каналы. Медверок уже не рычал и не вздрагивал, либо боль притупилась, либо увлекся. Он заметил все-таки Фоггера и по чуть-чуть проминал стену, чтобы до него добраться. Я тем временем правил каналы, в прямом смысле слова выпрямлял их и удерживал, пока они насыщались. Полностью, конечно, все не починил, но работой остался доволен. Может, показалось, но монстр даже сопеть начал как-то иначе, без астматического приступа. Воодушевившись, перешел к узлу в голове. Подвис только на минутку, переводя дыхание. Азарт азартом, а мои собственные извилины уже в узелок начали сворачиваться. Растянутые каналы вспомнили, что им надо бы поболеть, словно они мышцы на следующий день после спортзала. Ну, вздрогнули. Как там говорят, дело мастера боится. Еще немного, и можно будет называть меня санитаром мерзлоты, а то и вовсе доктором энергоболитом. Медверок все-таки дернулся, когда на третьем заходе у меня рука дрогнула. Не сама дрогнула, а просто поток внутренней энергии начал сбоить. Словно воздух в шприце, пошли пустые провалы, и с каждой секундой они становились все чаще и длиннее. В воображении тут же выскочило системно-органическое сообщение, что доигрался, надорвался, энергоканалы слетели с гарантией, вообще, наступает полный коллапс. Капец, как не вовремя. Мне буквально пару витков осталось растянуть, а потом подправить. Я сделал несколько быстрых и глубоких вдохов, прислушиваясь, не орет ли где в коридоре Эбби. Но нет, видать, моих мощностей не хватало даже на перегруз генераторов. Эта мысль меня позабавила. Даже, неплохое такое даже вырисовывается. Глядишь, если прокачаться, то смогу не только обесточивать станции, но и, наоборот, их запитывать. Аж приободрился, чувствуя, что где-то на моих энергетических задворках открылось второе дыхание. Сиплое, хриплое, как у злостного астматика-курильщика, максимум на пару вздохов, но все-таки открылось. Стараясь не упустить эти крохи, быстро довел дело до конца, а потом то, что плескалось на донышке и по стенкам, выпустил в медверга на распрямление поврежденных каналов. И все, думал, что тут же и вырублюсь, но вместо этого почувствовал, что энергия возвращается грубыми толчками, словно тот, кто ее отправляет, не умеет рассчитывать свои силы, но все-таки пытается, осторожничает, но делится. И сама энергия была чуть другой, более грубой и резкой. И, возможно, такое переливание было еще и опасным. Когда мой баланс чуть выровнялся, и я пришел немного в норму, тут же попытался поставить барьер. Включился в окружение и уставился на медверга. Тот сопел, но уже как-то по-доброму, будто очень сосредоточенный, дела важное делает. А еще он вливал в меня энергию. Коряво, но, похоже, от чистого сердца. Ну что, сосед, кажись, поладим. Глава 3. Не особо внятное предложение о дружбе, как ни странно, медверок принял. Отозвался на него чем-то похожим на урчание. Похожим по тону, по звуку-то там не иначе как ржавый гидравлический пресс загудел. Я выбрался из ледяных застенков и положил руку на рог медведя. Погладил, заметив глубокие царапины со следами скайкрафтовой стружки, похоже, место обрыва Фоггеров. Я обошел рог, приблизившись со стороны левого глаза, и даже попытался почесать за ушком. Скорее где-то над челюстью получилось, но зверь все равно остался доволен. Пленка, защищающая зрачки, исчезла, и у медверга оказались довольно интересные глаза с синими зрачками. А шерсть стала мягче, не факт, что я и сейчас бы ее смог прострелить, но это уже была не колючая проволока. Что-то ближе к искранту стригунов, но жестче. Медверг будто бы перешел в какой-то иной режим, дружелюбный и безопасный, а у меня в глазах, наоборот, потемнело. В темноте пронеслась, наверное, целая тысяча слепящих звездочек, а сквозь них проступила надпись. Базовый навык взаимодействия с энергией улучшен до 3-го уровня. Вам доступен. А дальше все как в тумане. Я, как мог, цеплялся за темноту, за гаснущие звездочки, но все. Кино не будет. Перегруз организма, наконец, взял свое. Запасы вторых и третьих дыхания исчерпались, и я мягко, словно падающее на землю перышко, отключился, уйдя в темные воды собственного сознания. Не знаю, сколько времени прошло. Выплыл оттуда на секундочку, почувствовав тряску и какой-то эмоциональный всплеск. Осмотрел через визор и понял, что мой новый друг несет меня домой. Будто мы перебухали за знакомство, и сосед пошел меня провожать. Остановился он на границе защитного излучения вокруг развалин древних. Недовольно заревел и скинул меня на землю. Я только и успел, что передать команду близнецам. Забрать меня, но не стрелять в соседа. И снова отключился. Пробуждение было странным. Резкие, словно вштыренные бодряки сменялись на жесткий, тяжелый откат. Энергетическое, мать его, похмелье. И фиг поймешь, это я просто перебрал, надорвав каналы, или, как говорится, не надо смешивать, и энергия медверога все-таки добавила токсичного эффекта. А еще зверски хотелось есть, плюс сушняк, но ему я даже не удивился. В памяти с трудом возникали события прошлого дня, или позапрошлого, тут в зависимости от того, сколько я проспал. По ощущениям так вообще все пару лет назад происходило. Обрывки образов еле-еле выстраивались в общую картину. Я вспомнил про 3 уровня, полученные оригиналом, обрадовался. А потом вспомнил медверга и уровень, прилетевший в обход дроида. Еще больше обрадовался и попытался почувствовать энергию вокруг, но только голова еще сильнее разболелась. Ладно, до энергетического похмела в этом мире, похоже, никто не додумался. Даже опцию такую не предлагают. Но, может, оно и к лучшему, каналам нужно перестроиться и окрепнуть. Надеюсь, произойдет это быстро. Я дотянулся до тач-панели и щурясь от яркого экрана, проверил статус по оригиналу. Нашел его маркер на карте Медвежьегорска, в зоне парковки дроидов. Заряд полный, повреждений не обнаружено, температура в пределах нормы. Отлично, теперь можно и поесть. Я с тобой не разговариваю, вместо приветствия бросила Эбби. Но выглядишь даже хуже, чем наши генераторы. Нормально все будет, рядом появился Роберт. Я уже дополнительную партию заказал. И станцию починим, и Алекса подлечим. Эх, жаль, что не разговариваешь, я показательно вздохнул. А с тобой как раз хотел пару идей обсудить, как лучше температурный режим наладить за разломом. Эй, мы-то с тобой разговариваем. Подошла Хаук, придирчиво меня разглядывая. И нам интересно, так что давай меняться новостями. И понеслось. Эбби, понятное дело, тоже подключилась, хоть и продолжала ворчать. Я рассказал о том, что удалось узнать. В первую очередь, сделав фокус на том, что у нас теперь есть карты местности от разлома до ущелья. Только нужно было вернуться под землю, чтобы всю ее детально скопировать. Плохо, что там не было отметок поселений, баз или полезных ископаемых. Но у нас уже было понимание по скважинам, а теперь с картой порталов можно будет сопоставить их и плясать от них. Смысла делать порталы в пустошах без чего-то интересного не было, так что у нас и так в руках теперь карта с самым ценным, и можно будет уже сейчас начать отправку исследовательских отрядов. По идее, можно даже партнерам продавать лицензии и помогать с проездом. Эту мысль мы отдельно проговорили с Робертом и решили начать с Северкрафта. Боб продумает условия контракта, а я встречусь с Самсоном. Только сначала скопирую карту. Эх, вроде растет челап, а людей все равно не хватает. Даже с учетом временного затишья в войне с фоггерами, Хаук считала, что они готовятся, а у меня была версия, что тоже шастают за разломом. Не отказались от идеи проникнуть в долину древних и сейчас направляются туда. А, значит, скоро встретимся у моста. От этой мысли снова пришлось вернуться к пересчету собственных сил. И идея запустить партнеров приобрела дополнительный вес. Своих мы могли выставить не больше 30 оригиналов. Причем не хотелось, чтобы они все время стояли в охране, хотелось, чтобы они активно добывали ресурсы. Короче, мало людей, хоть объявление подавай. От теоретической части и планов по обогащению перешли к практической той, что меня интересовало больше всего, ремонт моста. Первым делом решили организовать блокпост на скале, рядом с портальным гнездом. И температура там еще терпимая, и будет куда греться бегать. Совместными усилиями накидали план строительства. Укрепляем само гнездо, делаем что-то типа балкона, платформу с грузовым лифтом, турелями и местом для бойцов. Лифт, соответственно, ведет вниз. Там возводим средних размеров ангар, под склад для стройматериалов и потенциальный гараж для техники. Прокладываем прямую дорогу к базе фобгеров, а вокруг все минируем до самого ущелья и на всю ширину горы. Дополнительно ведем лифты наверх, чтобы устроить на скале наблюдательный пункт. Плюс, сразу же место для прокачки и отстрела монстров. После того, как освоим оборону выхода из портала, принимаемся за базу фобгеров. Восстанавливаем всю их охранную систему и усиливаем, чтобы уже точно спать спокойно. Запускаем туда строительных спотов и думаем на тему охранения. Либо по сменам, либо вообще оставить все только для автоматики и иметь отряд быстрого реагирования от портала. В общем, здесь надо будет еще подумать, слишком мы зависим от монстров глубины. Привлечем мы их своей активностью, или, наоборот, отпугнем. Параллельно обустраиваем Медвежьегорск. Наводим порядок в пещере Медверга и обустраиваем там транспортный хаб. И чтобы самим было удобно, и перед партнерами не стыдно. Под них также строим несколько ангаров на границе излучения, которое отпугивает монстров. Там же добавляем и нормальный охранный периметр, вокруг которого запускаем Медверга. С ним отдельная тема – договориться о переезде. Подыскать новые апартаменты, так чтобы лучше прежних и чтобы было где кормиться. Пожалуй, до уровня поставлять ему провизию мы еще не дошли, но лучше избежать соблазнов и потенциальных конфликтов с жителями и командировочными Медвежьегорска. Отдельной темой обсуждения было создание условий для человека на той стороне, не ради суперэкстрима, а ради возможности провести туда клонов. С одной стороны, это сразу бы решило проблему нехватки дроидов, но с другой, сама организация условий выглядела даже сложнее, чем ремонт моста. То есть, можно было попробовать сейчас заморочиться на этом, потратить кучу времени и ресурсов, но потом выступить уже широким фронтом. И с точки зрения освоения приграничных районов разлома, наверное, так было правильно. Но мне нужен был мост, а делать все параллельно, у нас не было ресурсов. Вот и спорили, распыляться и гнаться сразу за двумя зайцами или действовать постепенно. Выбрали нечто среднее, то есть за двумя зайцами прем, но постепенно. Я с Риджами по озвученному ранее плану, а Айбби с Бобом здесь, в поисках решения и оборудования для создания комфортных условий людям. Тут мы уже переключились или вернулись к вопросу комфортных условий для самих Риджи. Для команды это звучало странно, но я предложил создать специальные костюмы с автономным питанием. Даже эскиз накидал, криво и косо, но увлеченно. А, как говорится, там, где увлекся, там талант не нужен. В моем понимании выглядело это как смесь плащ-палатки и маскировочного костюма Гилли. Этакая лохматая понча, если делать его из шерсти медверга или гриф стригунов. Или, наоборот, гладкая, пластинчатая броня, если делать из каких-то новомодных полимеров, которые использовали в роли утеплителей автодомов. Плюс небольшой рюкзак с дополнительным аккумулятором. Причем были версии для сворц и для спотов, как строительных, так и грузчиков. Эбби хмурилась, но в целом идею поддержала и показала свои наработки по созданию условных тепловых пушек и нормализации работы стационарных объектов. Протопить всю базу фобгеров мы, конечно, не сможем, но создать что-то направленное и кратковременное сможем. Нужно только грамотного химика найти, который разбирается в материалах мерзлоты и их работе. С этим обещал помощь Симонов, пообещав свести Татьяну с целым отделом РИПа. Историю Татьяны они не знали, но был большой шанс, что они легко смогут найти общий язык. Может, и прошло 200 лет, но школа-то одна. Дальше по списку шел поиск монолитов. Я хотел найти контролируемую точку привязки для эскипа. Плюс, мы рассматривали вариант, починить портальный цех древних, или хотя бы перейти на монолиты вместо генераторов. Попытаться перейти, пока выкладки были только теоретические, что и для станции на этой стороне будет лучше работать, а на той, так и подавно. Ну или хотя бы я не смогу обесточить 37-ю. Я в этом, правда, был не уверен. Самочувствие быстро выравнивалось и прямо чувствовал, что во мне бурлит инородная энергия. Не просто выспался и хорошо покушал, опознал сразу несколько стадий внутренней мощности и готов ее применить. И последнее, но не менее важное, нужно было придумать, как спуститься в скважину. найти то, что туда скинули киберведьмы. Все эти обсуждения шли у нас несколько дней. Начинались с утренних планерок статусов, частично и выборочно, кого на обеде поймаешь, продолжались днем, а итоги подводились вечером. И так каждый день, даже если особых подвижек не было. Пока шли закупки и подготовка первых переселенцев, я мотался между базой Фоггеров и транспортным узлом древних. Максимально скопировал карту, пытаясь выжать из нее не только рельеф местности, но и найти какие-нибудь дополнительные слои с полезной информацией. С этим, к сожалению, не повезло. Но зато Искорка смогла включить еще несколько порталов, до которых мы должны были дойти в следующих рейдах. С базы Фоггеров я снял несколько защитных механизмов. Выбрал самый сломанный на вид, потом целый, но разряженный и еще один рабочий с самого края от станции. Все отправилось к кабиноверстаке для изучения технологий. Потом выгулил Медверга. Взаимодействие с ним было похоже на общение с химаирапторами. Только если с теми, хотя бы в начале, помогал ошейник, то здесь сразу все шло напрямую. Это было, с одной стороны, проще, но с другой, порой возникали сложности перевода. Подобрать правильные мыслеобразы, которыми я оперировал, удалось не сразу. Опыт хитрости с рапторами здесь не подошел, то ли у Медверга иначе работал инстинкт самосохранения, то ли он в принципе не привык с кем-то взаимодействовать, но хотя бы позволил взять образцы шерсти, и с горем пополам, точнее, пополам разлетелось несколько пещер, в которых я искал ему новую жилплощадь. Мы расширили безопасную зону вокруг Медвежьегорска километров на 20, подмяли под себя еще несколько монстров попроще, пятерых хвостатых медведей и трех длиннолапых, повесили на них оборудование, наполовину ошейники, чтобы не только я мог с ними взаимодействовать, на остальных сканеры и камеры. Получился полноценный отряд патрульных, которых я просто отправил в свободное плавание. В общем, несколько дней пролетели незаметно, но с пользой. На станции я тоже не бездельничал. Проводил спарринги то с метой, то с дженериками. Причем с какого-то момента уже не один на один, а сразу против двоих, а то и трех. Не могу сказать, что росло мастерство, но вот читером я стал отличным. Помогала внутренняя энергия. Я увеличил скорость собственных движений и начал чувствовать энергию противника. Не все каналы, как было с Медвергом, лишь всплески повышенной активности. Мгновение до удара, выбор траектории для прыжка и особую ярость противника, когда ему было тяжело сдержать эмоции. Срабатывало это не всегда, поэтому победителем я выходил редко. Но этот баланс менялся с каждой тренировкой. Я прокачал оригинала, использовав три улучшения, полученные после драки с нанодроидами. Два улучшения снова потратил на базовые нужды, броня и емкость батарей, а за счет третьего добавил новый навык для Варлока, создание помех, некий импульс по площади, чем-то похожий на энергопыль, но работающий исключительно против механизмов. Из описания следовало, что и захват меня, как цели можно сбить, и запутать что-то массовое и мелкое, то есть для нанодроидов это получалось сродни массовому сбою, который либо вообще их вырубит, либо позволит мне выиграть время. Что-то мне подсказывало, что на территории древних встречи с подобными гаджетами еще не раз произойдут. Как-то вечером, уже на ужине включились динамики базы, и Кузя громогласно объявил, что к нам кто-то едет. Патруль остановил кого-то постороннего, кого нет в списках, и этот кто-то идет без дроида. Едет компактный автодом с единственным представителем органики. Едет быстро. Что уже само по себе было странно. В последнее время люди в принципе старались не покидать свои базы, не считая Киры, но у той и дела важные, и здесь проводили, там встретили. А уж если это делали, то предупреждали еще до въезда в сектор. Этот же таинственный гость ни разу о себе не заявил. Раз проехал блокпосты, значит, с документами было все в порядке. Но почему-то ехал именно на 37-ю, явно стараясь до поры до времени не привлекать к себе внимания. «Что-то неожиданное на границе было», — спросил Роберт, когда отчиталась Хаук. «Нет, но мы же визы не выдаем, проверок дополнительных не проводим. Какое-никакое, но движение по сектору есть», — задумалась Хаук. «Что вы переполошились-то? Патруль сейчас перехватит километров за 40 до 37-й, и развернем до выяснения обстоятельств. Если, конечно, никто не ждет гостей, Боб, Таня, коллеги из РИП пока не подтвердили, что хотят в полях поработать», пожала плечами Татьяна. «Наоборот, в Вавилон зовут. Отец мог кого-нибудь прислать», ответил Роберт. «Но все бы уже в Варм-Сити решилось. Так что не ко мне. «Так», — спросил я, — «а что все на меня уставились?» «Ну, как бы обычно, ты у нас источник всех неожиданностей», — с улыбкой сказала Хаук, а потом, понизив голос, добавила: «и неприятностей». «Я все слышал», — кивнул я, — «что гадать? Пусть патруль свяжется и уже по результатам решим, что с гостем делать». Хаук кивнула и залипла над своей тач-панелью, раздавая команды. «А, может, сразу же подключаясь к камерам патруля, Алекс, ну тут без вариантов», усмехнулась Хаук. «Какая-то женщина, говорит, что едет на встречу со старым другом. Как зовут? Не признается, хочет говорить лично», Хаук развела руками. «Похоже, переживает за прослушку. Хрень какая-то, разворачиваем нафиг, и пусть свои условия где-нибудь в другом секторе ставит, а еще что-нибудь говорит, учитывая, как нечасто к нам приезжают гости, даже стало любопытно». «Секундочку», Хаук опять что-то покликала в тач-панели. «Говорит, что вы как-то неплохо провели время», на этих словах Хаук подняла на меня взгляд, в котором читалось явное. «Ну я же сразу так и сказала». «Дальше читай», усмехнулся я. «Развлеклись, в разломе. И что у вас есть одна общая знакомая, которая попала в беду?» Хаук развела руками и вопросительно на меня посмотрела. «Что? Пропускаем, ага», я кивнул, «а патруль пусть убедится, что за гостьей никто не следит. Заодно проверьте, что нам никаких запросов странных не поступало от коллег из чайно-сектора». Глава 4. Пока транспортник бабушки Сюин, а это была именно она, в сопровождении патруля подкатывал к станции, минуя все аномалии, я проверил, не было ли сообщения от Сюин. Не было, и что еще более удивительно, не было и от Дыша. Последний раз мы общались на тему мастер-схем от механику, он обещал с чем-то вернуться и пропал. Раньше у него всегда было что сказать по делу, а если нет, то хотя бы с попыткой впарить мне киберпорно. А сейчас тишина, абонент давно в офлайн. Хаук тем временем проверила, нет ли в секторе каких-то необычных гостей из чайно-сектора. Обнаружила две компании, недавно пересекшие границу. Одна исключительно логистическая, только-только арендовали офис в Вармсити. Вторая – торговый представитель ремонтного оборудования для техники и дроидов. Воображение у меня сразу разыгралось, лучше прикрытие для шпионов сложно придумать. Одни шныряют туда-сюда, а вторые имеют доступ напрямую к модулям дроидов. Считай, можно любую прослушку подкинуть. Слежки за Сюин старшей мы не заметили, но опять же, вдруг там маячков полно. Надо будет проверить. И первым делом, когда машина преодолела шлюз и припарковалась, Эгби начал осмотр, а я пошел встречать гостью. Понятное дело, не вышел в трениках и без оружия, широко раскинув руки. Машину мы запустили по всем внутренним стандартам безопасности, через громкоговоритель скоординировали, и, только когда я увидел знакомое лицо, тогда уже и распахнул руки. Но не в трениках, у нас все встречающие привели себя в порядок и приоделись. Да, отвыкли мы от людей, что обычный гость, как большой праздник воспринимается. А еще и любопытно ведь, Сюин-старшая выглядела плохенько, бледная, уставшая, явно давно в дороге, причем без сна. А еще она была грустной, сдавшейся, что ли, но увидев меня, приободрилась. В глазах промелькнул огонек надежды и хоть на чуть-чуть, но вернул настоящую бабушку Сюин, суперученого, готового на любые эксперименты ради достижения целей. Мы неуклюже обнялись, первый раз встретившись лицом к лицу, и Сюин-старшая прошептала мне на ухо, что нужно поговорить наедине. Я не стал спорить и объяснять, что внутри станции находятся только те, кому я доверяю, и отвел ученую в гостевую комнату. «Алекс, прости за всю эту секретность», — сказала Сюин-старшая, когда мы остались одни. «Я уверена, что за мной следят». «Ясно, а что произошло?» «Это долгая история», — Сюин-старшая на секундочку замолчала, будто собиралась с мыслями и готовилась к действительно длинной речи. И надо было все рассказать раньше, но я не могла. «Понимаю», я кивнул просто, чтобы поддержать. «Вряд ли», усмехнулась Сюин. «Чайно-сектор очень ревностно охраняет свои секреты, особенно когда пытается разработать какую-то свою технологию, а не, например, копировать ее». Я не перебивал. Предложил собеседнице присесть на небольшой диванчик, а сам подтянул стул от рабочего стола. Еще кровати, шкаф и больше в наших гостевых номерах ничего и не было, но было уютно. Жаль только напитков никаких с собой не захватил. «Так случилось и с Сюин», — продолжила ее бабушка. «Внучка согласилась участвовать в одном из тайных экспериментов нашего правительства. Деталей никто не раскрывал, но в чьи-на секторе от таких предложений не отказываются. Наоборот, это и почем и огромный скачок в карьере. Но потом что-то пошло не так, не знаю, наверное. Сюин-старшая замолчала, пытаясь сдержать слезы. А потом она пропала. А теперь и Дэш пропал, оба моих внука, все, что у меня есть. Давайте по порядку, понимаю, что сложно, но надо успокоиться. Может, воды? Сюин-старшая кивнула, и я быстренько сбегал в кафешку. Себе сделал кофе, взял несколько бутылок с водой, плюс заварил термос с чаем и взял невкусное, но питательное печенье. На вопросительные кивки домочадцев отвечал такими же вопросительными пожиманиями плечами. А когда вернулся к гостье, она уже успокоилась. «Мы знали, что это может быть опасно», — сказала ученая. «Поэтому давно разработали свои особые шифры для общения. Простые настолько, что никто даже заподозрить не мог, что это какие-то кодовые фразы. Сначала все было нормально. Внучка не рассказывала, чем именно занимается, но хотя бы была на связи. Потом сообщения стали приходить реже, и они были, как бы лучше сказать, тревожнее. А потом сообщения прекратились полностью. Я начала копать, сначала осторожно, расспрашивая только друзей, тех, хоть как-то мог помочь. Не получив никаких ответов, пошла к своему начальству, но меня даже слушать не стали, лишь официально запретили во все это лезть и докапываться. Я не успокоилась, и тогда пошли угрозы, сначала непрямые. То одно мое исследование закрыли, то другое лишилось финансирования. Чем больше я пыталась узнать, тем больше меня сливали. Потом угрозы уже начались всерьез. Анонимные сообщения и даже нападение в жилой зоне, обыгранное как попытка ограбления. Думаю, если бы не мои связи и имя, то церемониться бы не стали вообще. «Хоть что-то удалось узнать?» — спросил я, вклиниваясь в паузу, пока ученая наливала себе чай. «Только намеки и обрывки информации», — вздохнула Сюин-старшая. «Это эксперименты с энергией мерзлоты и человеческим сознанием. Попытки напрямую без шлемов управлять дроидами. Полная чушь, на мой взгляд, но наше правительство почему-то решило, что это возможно, и что из этого можно будет сделать оружие. Алекс, что с вами?» «Простите», — поперхнулся, — кашлянул я, на самом деле дважды поперхнувшись. Первый раз, когда только услышал про прямой контакт с энергией, а второй раз, когда ученая сказала, что это чушь. «Ну, тут-то я с ней бы не согласился. Как минимум двоих людей знаю, кто так умеет. Собственно, я и Татьяна. А тут, оказывается, на поток хотят поставить. Причем парни из чьего сектора, а не, например, Лейн. Хотя природа разгула его сознания без ограничений по расстоянию, тоже вызывала вопросы. Все в порядке, я прокашлялся, постучав себя по лопаткам, вроде это не работает, но психологически как-то спокойней. Скажем так, я допускаю возможность, что это не пустые выдумки, а вполне рабочая теория. Получается, Сюин стала испытуемой, возможно, но не сразу. Все-таки ее конек – это монстры мерзлоты. И я думаю, что как раз этот опыт, то как органика взаимодействует с энергией, привлекло внимание к Сюин. А с Дышим что? Я просила его не лезть, но когда стало понятно, что я ничего не могу добиться, он начал собственные поиски. В очередной раз вздохнула ученая и по новой всхлипнула. Агенты чьи-на-сектора есть повсюду, в том числе и в Вавилоне. Внук попытался взломать базу данных нашего института и попался. Его схватили, к счастью, нет. Он успел сбежать и теперь где-то прячется, но его ищут. Чьи-на-сектор официально объявил его в розыск как киберпреступника. «Если у вас есть с ним связь, то пусть приезжает к нам», — я улыбнулся, пытаясь подбодрить старушку. «Что-то еще удалось узнать?» «Немного», — ответила Сюин-старшая. «Я уже не знала, куда идти, и обратилась к теневой стороне чьи-на-сектора. Есть один человек, его зовут Мастер Бо. Да, мы знакомы, милейший старикан», — кивнул я, но на слове «милейший» лицо Сюин скривилось. «Что вы? Это ужасный человек, и будь у меня выбор, я бы никогда к нему не обратилась», — запротестовала ученая. «Но все же обратились?» «Да», — она вздохнула так сильно, что аж плечи поникли. «Но он помог, разыскал место, где проходили исследования». «В чьи-на-секторе?» «Нет», — помотала головой Сюин-старшая. «В Научграде. Все происходило в частной лаборатории однодневки. Так часто делают, особенно когда неизвестен результат, и в случае провала легко на кого-то свалить всю вину. Хм, а Научград-то тут при чем? Там очень легко потеряться среди сотен подобных лабораторий, причем не все они законные», — ответила Сюин. Там есть специальная зона, куда запрещен вход дроидам, для безопасности, чтобы исключить возможные корпоративные войны. Как будто без железа нельзя прорваться, я вспомнил отряд Лына. Можно, конечно, но у Научграда есть свои отряды охраны, которые держат в узде особо отчаянных ученых. Мастер Бо предложил провести меня в эту лабораторию. Сказал, что внутри есть люди, которые ему что-то должны. Но запросил слишком большую сумму за это, грустно усмехнулась ученая. Все, что я смогла достать, хватило только на побег из Чайна-сектора. Оказалось, что меня внесли в список невыездных. Якобы какая-то ошибка, но разбирательства, скорее всего, идут до сих пор. Когда идет команда сверху, наши пограничники становятся очень медлительными. Или, наоборот, все зависят от команды. И вы поехали самостоятельно? Спросил я, прищурившись на бабушку Сюин поверх кружки с кофе. Да, кивнула она. Своего клона я продала, чтобы оплатить услуги мастера Бо. Да и ни к чему он в зоне, куда не пускают механику. Но пройти я не смогла. Ни подкупы на месте, ни старые связи, никакие другие хитрости не помогли. Я даже пыталась туда на работу устроиться, но потом пожалела. Чайна-сектор отследил? Да, кивнула ученая. И я сбежала. Сюда? Не сразу. Сначала помог Симонов, спрятал меня в одной из лабораторий РИПа, а когда все хоть как-то улеглось, я поехала к вам. Сюин-старшая замолчала и выжидательно посмотрела на меня. Алекс, мне больше некого просить о помощи. Предложить тоже нечего. Но я же знаю, что вы друзья с Сюин, и, возможно, даже с Дышим. Хотя я прекрасно понимаю, какой он невозможный. Помогите Сюин, очень вас прошу. Алекс, надо ехать, выпалил Роберт, когда я пересказал ситуацию в ближнем круге челобовцев. У нас все равно затишье, поддержала Хаук. Пока мост не восстановим, дальше ты не пройдешь. Здесь все уже налажено, мы полным составом ястребов выдвинемся к базе Фобгеров. Зачистим там все и начнем строительство. Дженерики прикроют в Медвежьегорске и на руднике. Опять же скоро отряд Северкрафта подойдет. Хаук хмыкнула и показала Бобу большой палец. До сих пор не понимаю, как Роберт умудрился такие условия с ними подписать. Совместный фонд под нашим управлением в обмен всего лишь на аренду того, что они найдут. Еще и с нашим правом первого выбора трофеев. Просто я офигенный переговорщик, либо Боба растянулась в улыбке. Просто Алекс им портал назад не откроет, хмыкнула Эбби. Алекс, ты, правда, не можешь их стационарными сделать, как тот, что от ущелья до Медвежьегорска. Правда, я кивнул. Те, что Искорка включила из подполья древних, работали теперь все время и могли пропускать Ориджей без ключа манипулятора. А те, что мы накопали и перенесли сами, я так и не смог настроить. Было неудобно, но зато безопасно. Короче, продолжила Хаук. Ты же все равно не успокоишься, если не попытаешься свою подругу спасти. На слове подруга Хаук в очередной раз подмигнула. А мы справимся. Пару недель у тебя точно есть, пока мы строиться будем. Если провафлимся где-то, то вернешься. Благо до Научграда недалеко, если ты вообще туда Риджа возьмешь. Тракты между секторами сейчас под охраной. И пару клонов с тобой отправим. Поддерживаю, сказала Эбби. Заодно поторопишь наших поставщиков. Что-то они тянут. Видимо, надо над душой постоять. Я и сам знал, что не успокоюсь. И в глубине души знал, что даже будь мост уже целым, все равно бы поехал искать Сюин. А возможность узнать больше об энергии, о той, что доступна мне как человеку, тоже была весомым аргументом. С другой стороны чаши весов лежал мастер Бо. Сюин-старшая долго еще потом рассказывала детали своих попыток проникнуть в лабораторию и, судя по всему, без помощи Бо, я тоже не пройду. Значит, надо сначала ехать к нему. Деньги были, сделка с Северкрафтом уже принесла нам 25 миллионов кредитов. Просто право за вход на ту сторону разлома. Точнее, плата за то, чтобы мы пока не пускали никого другого. Отряд Самсона должен был со дня на день появиться в приюте. Нужно будет их проводить. А дальше я действительно пока не нужен на той стороне. Можно, конечно, бродить, на удачу тыкаясь по смутным координатам карты и ввязываясь в драки с монстрами. А можно дождаться более качественной выборки от разведотрядов и подкатить на все готовые к самому интересному моменту. Возвращаясь к мастеру Бо, смущал не вопрос денег, а вопрос цены. То, что я сам уже знал о нем, плюс рассказы Николаича говорили о том, что ценой будет какая-то услуга. И тут уже вопрос, смогу ли я ее выполнить? Не в плане физико-механических возможностей, а в плане этических. Ладно, что об этом думать? Приедем и спросим. Благо пока что оставлять оригинала не нужно, и мне все равно в тот район, встречать Самсона. Определившись с планом действий, начал собираться. Не поленился и прописал кучу инструкций с правилами безопасности на той стороне, и потом заставил все ознакомиться под роспись, прежде чем пропускал через портал. Смотрели на меня странно, но спорить с моими дедовскими методами не решались. Бабушка Сюин осталась у нас и практически сразу подключилась к исследованиям Татьяны. И ей было, чем себя занять, а не изводиться ожиданием и неизвестностью, и нам польза. Особенно, когда оказалось, что и с местной химией она коротке, без научных степеней, но с огромной базой знаний. На следующий день уже с раннего утра начали погрузку. Куча ящиков со стройматериалами и несколько разобранных багги. Пересадка в приюте и переход до Медвежьегорска. Вернулся в приют и встретил отряд Северкрафта. 10 гражданских пикапов, часть с прицепами. Везде логотипы парашютеров. И по документам для возможных наблюдателей со стороны Чиевна сектора все проходило, как официальный слет охотников в честь открытия приюта. Помимо Самсона, было еще 4 оригинала. Остальные все дженерики в количестве 30 штук. Самсон уходил вместе с дженериками на ту сторону, а остальные ориджи оставались в приюте. Должны были охотиться, светиться на районе и активно поддерживать легенду про шутеров. Я помог с доставкой груза и переправил всю банду на ту сторону. Сдал их там на руки близнецам, координаторам с нашей стороны, а по совместительству и завхозами Медвежьегорска. Куда двигаться и где размещаться было обговорено заранее, поэтому я просто провел небольшую экскурсию Самсону. Пообщались, можно сказать, было и вспомнили и оба обвздыхались, что в ориджах и пивка не попить за встречу. И все, дальше уже без меня. Я вернулся в приют и позаимствовал пикап, благо их все равно пока девать было некуда. Парни Самсона должны были организовать нормальную крытую парковку, но на все нужно было время. Машина мне понравилась. Добротный потомок 450-го Форда, 7-метровая дура с двойной герметичной кабиной, которая была способна вывести почти 3 тонны на себе, и еще почти 20 в прицепе. Внутри тоже вполне заряжена, от автопилота до собственной маскировки. Хотя при таких габаритах, я в нее слабо верил. Эх, нам бы таких парочку на ту сторону протащить, но это пока мечты. Я загрузил его трофеями в лучшем случае на четверть, больше просто не нашлось. Хотя каждый раз кто-то из наших охотился возле приюта и запасы ждали своего часа. И вот он настал. Почти на закате я уже подъезжал к Чиевно-сектору. Моя виза все еще действовала, и особых вопросов не возникло. Только пограничник, тот самый, что хоронил всех, кто выходит в бурю, был реально мне удивлен. Я немного покрутился по окраинам Чиевно-сектора, проверяя, есть ли за мной слежка. Заехал на пару стоянок, пообщался с народом, выясняя последние новости, продал припасенные трофеи, всячески расхваливая парашютеров и рекламируя свой приют. Потом купил пару мобильных генераторов на развале. По факту они мне были не нужны, но после прогулок за разломом внутри разгорелось какое-то хомячество конкретно на все, что связано с теплом. Так что я бы и больше взял, просто не было. Переночевал в стандартном паркинге отеля, и на следующий день уже стучался в магазинчик мастера Бо. Глава 5. Стучался, а мне что-то не открывали. Прошел мимо витрины, вглядываясь внутрь, но первым делом разглядел отражение. За спиной, чуть дальше по улице, практически под самой крышей ангара, зависал квадрокоптер. Маленький, черненький и без опознавательных знаков. Стоило мне обернуться, как он тут же скрылся из виду. Не факт, конечно, что он за мной следит. И, вообще, не факт, что следит, здесь почти на каждом углу были понатыканы камеры, и система постоянно отчитывалась о попытках сканирования. По местным законам я должен был давать доступ к своему ID по запросу любого служебного сканера, так что в принципе бродил с частично открытым доступом на распознавание, чтобы не отвлекаться, а на автомате отвечать на запрос. Так что следить за мной особого смысла не было, только если это не какие-нибудь частники. Пока крутился, оглядываясь по сторонам и сканируя округу самостоятельно, в магазинчике послышался шорох, а следом и дверь приоткрылась. В щель высунулась молодая морда какого-то пацана. Именно что морда, хоть и в хорошем смысле, мелкий, хитрый, но опасный. Он смерил меня взглядом, словно запустил свое сканирование и кивнул. Но дверь не открыл, просто протянув мне тонкий сверток. Обалдеть, записка, из самой настоящей, хоть и трижды переработанная и с добавлением каких-то полимеров, но бумаги, какая-то у жителей Чивна-сектора паранойя на цифровую переписку и общение голосом. Хотя с таким количеством камер, может, это и не удивительно. Я подавил порыв немедленно развернуть записку и, оглядываясь на камеры, забрел в ближайший крытый переулок. Там уже, чувствуя себя чуть ли не игроком в покер, который только на полшишечки приподнимает край карт, развернул. На бумаге было всего три слова, адрес еще одного магазина, расположенного в соседнем крытом ангаре. По навигатору ехать было недалеко, но вот уже внутри местный справочник помогал плохо. Данные были не конкретные, а указывали на нечто типа торгового комплекса. А что внутри, и на каком этаже искать, это уже типа на месте разберешься. Я припарковался и спокойно прошел через шлюз. Если слежка и была и я представлял для кого-то интерес, то вели они себя предельно аккуратно. Дроидов вокруг было много. Преимущественно инженерные кастомы, которые вполне могли управлять машиной, приехав в город на закупки, а потом вернуться в свои мастерские и вклиниться в какую-нибудь производственную линию, использовать собственные конечности, как элементы механизмов или самим превратиться в какие-нибудь мини-погрузчики. Слово «фермеры» к ним не очень подходило, но некий рабочий класс вполне. Боевых дроидов и оригиналов было мало, но достаточно, чтобы я не выделялся из толпы. В основном местная полиция, несколько возможных охотников и парочка не пойми кого, бродящих без особой цели. Бандиты, охранники, бойцы на арене, туристы. Ангар, он же торговый центр Байдзинь Маркет, оказался многоэтажным. Первый этаж представлял из себя под сотню грузовых контейнеров, слепленных в единый лабиринт. Тропинок там не было, все маршруты, как я понял из того же, что было видно, проходили прямо насквозь контейнеров. По схеме ТЦ, которая висела на парковке, список торговых точек, магазины, офисы, мастерские, каморки, даже кафешки и чайные, набегал за сотню наименований. Второй этаж шел сразу поверх первого, только контейнеры уже стояли не сплошняком, а шли по стыкам, оставляя свободное пространство для прохода. Третий этаж тоже был, контейнеры крепились к стене ангара и шли по кругу на манер балкона. Почти весь потолок занимали экраны, на которых транслировалось небо. Сюжеты там были простые, дублировалось время суток и погода. Я завис возле перечня торговых точек, ища нужную мне. В глазах рябило от иероглифов и их автоматического перевода. Слишком много мелкой информации, втиснутой на не особо большом экране. Воспользовался функцией поиска и стал запоминать количество поворотов и перекрестков. А потом нырнул, другое слово просто не подходило, в эту пучину из разноцветных рифленых стальных раковин. Узко и тесно, как в поезде, еще и низко, я спокойно мог протянуть руку и потрогать потолок. Пару раз прямо хотелось это сделать, когда, видимо, на верхнем уровне протопал тяжелый дроид, а надо мной все заскрипело и прогнулось. Еще и громко было. Люди-продавцы, тач-панели с динамиками, спотыговоруны, со всех сторон наперебой предлагали свои товары. Без разбора, тупо зациклив свои рекламные ролики и перечень товара. Где-то на проходе висели провода, где-то, чтобы пройти через узкую дверь, нужно было еще и мимо угла прилавка протиснуться. По ощущениям я попал не в Чивна-сектор, а на какой-то восточный базар. Реально чуть не выпал из своей виртуальной реальности, насколько все в голове не укладывалось. Нужное место нашлось только через 20 минут, из которых больше половины я простоял в очередях и пробках в узких переходах. Это оказался совсем крошечный магазин, продающий несколько десятков видов всевозможных БАДов, витаминов и прочих исключительно чудодейственных добавок, видимо, в традициях китайской медицины с поправкой на мерзлоту. Мумиё из скорлупы стропорезов, какие-то летуны, распространенные в этих секторах, желчь из ледяных вдов, струя ледяного хорька и прочие чудности, что бы они ни значили. Ценник при этом высвечивался конский, хотя и бился с расценками прошутеров на те ингредиенты, что использовались. ХМ, может, Роберту прикупить, он такое любит. Прилавок занимал ровно половину контейнера, а за ним пока никого не было. Я пробежался глазами по некоторым описаниям, как и цены, все сразу же транслировалось на экран, создавая эффект дополненной реальности. Потенция, опять потенция, какая-то лошадиная сила, смешанные с феромонами. Ага, не иначе как выжимка из яичек стригунов. Учитывая количество женщин в мерзлоте, ассортимент довольно странный. Вот на большой земле, насколько я знаю, такое с руками отрывают. Потом что-то типа чернички для зрения, но собранная не из ягод, а из желчных пузырей и ледяных мокриц. Еще было что-то общеукрепляющее, но от состава аж передернуло. Видимо, мои вкусы и китайская медицина – вещи несовместимые. На верхней полке я нашел чай и, кажется, даже экспортный с большой земли, почти дотянулся до него, как за прилавком появился молодой парень. Вынырнул откуда-то снизу, хотя мне казалось, что прятаться там негде. Такая же молодая, довольная морда, в хорошем смысле, чуть ли не брат того, кто передал записку. Этот записку забрал обратно, приложил указательный палец к губам, а потом также молча протянул руку. Полученная бумажка мигом куда-то исчезла, и парень, убедившись, что мимо никто не идет, поманил меня за прилавок. Столешница поднялась, каким-то чудом, или клеем, удержав все товары, парень потеснился и указал мне на люк, открывшийся в задней стене. Я протиснулся внутрь и прополз еще метров 15 по мягкому полу, что-то типа склейки из резиновых ковриков. Слышал, как за стальными стенками топали дроиды, звучала реклама и велись разговоры. Выбрался через люк в контейнере, заставленном ящиками, и встретился там с очередным помощником мастера Бо. Все также молча меня повели куда-то вглубь ангара. Те же узкие проходы, те же магазинчики, правда, в основном закрытые на ремонт или с пустыми полками, но уже без толпы людей. Возле одной лавки стояли несколько мутных типов, замолчавших при нашем приближении, а в небольшой мастерской, вход в которую был затянут толстой пленкой, я разглядел верстак с оригиналом. Полы пленки на секунду распахнулись, когда из контейнера выехал небольшой спот, и как раз получилось рассмотреть, как Риджу меняют какой-то блок в затылке. Мы подошли к кафешке, собранной из двух контейнеров. В глубине проглядывалась барная стойка, справа вдоль стены размещались стойки для дроидов. Я насчитал 5 штук, и все они были заняты. Один защитник и по паре истребителей и разведчиков. Никто не двигался, но визоры были в активном режиме. Левая часть, почти на весь контейнер, была обустроена для людей, низкие столики с мягкими бесформенными пуфиками. Под потолком гулял дым или скорее пар, от большого вейпа, оформленного под кальян. Там же, среди пуфиков, нашлась и голова мастера Бо. Он что-то обсуждал с двумя китайцами в костюмах техников, но как только меня заметили, народ разбежался. Появился помощник Бо и проводил меня к боссу. Пуфики растащили в стороны, а мне предложили сваренную из арматуры табуретку. Удобство для Риджа было сомнительным, но в ножке были вмонтированы аккумуляторы. Типа я отдохнул и подзарядился. «Алекс, мой старый друг», мастер Бо расплылся в улыбке, раскинув руки. «Рад, что ты решил посетить нас. Не поверишь, я уже сам собирался отправить к тебе посыльного. Но ты и сам здесь. Я искренне рад».